Объясните, пожалуйста, на пару примеров, что означает евангельское выражение. Милости хочу, а не жертвы. Ну вот, когда замечаешь, что кто-то сам пару дней назад, один из первых, убежал и взял себе бутылку, то нужно смилостивиться над ним. Не в жертву его приносить в своих мыслях, а так милосердно, снисходительно быть к немощам других. Ну, какие еще могут быть примеры? Надо посмотреть на контекст, конечно, этого выражения. Христос говорит о том, что фарисеям говорит, что не читали ли вы когда в Писаниях «милости хочу, а не жертвы», тем самым указывая на то, что Богу гораздо более угодно наше милостивое и снисходительное отношение друг к другу, чем те или иные жертвоприношения. Да? Вообще, одна из таких важных линий евангельского повествования состоит в том, чтобы отвлечь человека от формального отношения с Богом. От формального отношения с Богом. Формального в том смысле, что вот предписано, человек сделал, и он как считает, что его отношения с Богом этим исчерпались, и теперь Бог теперь такой обмен некоторый происходит, да, и Бог должен теперь со своей стороны что-нибудь дать, потом опять тот человек что-нибудь даст и так далее. Да. Господь на протяжении, я думаю, вот если мы с этой точки зрения прочтем Евангелие, то увидим, что очень много места посвящено тому, чтобы ввести человека в неформальные личные отношения с Богом, чтобы человек судил свои поступки и свои отношения с Богом по истине, по духовно, а не по букве. И я думаю, что вот это слово Христа, направленное к фарисеям, по-моему, это тот эпизод, когда ученики срывали колосья, их растирали и ели. И фарисеи так возражали против этого, говорили, что почему ты не говоришь ничего, что они не то делают, что надо в субботу. А Господь им отвечает, что читали ли вы когда-то, как Давид вошел в скинию и взял хлебопредложение, которое ему не нужно. Нельзя было есть ни ему, ни его людям, поскольку он не был священником. И говорит, в законе написано, милости хочу, а не жертвы. Ну, так вот. Вы куплены дорогой, значит, еще одно объяснение, провел объяснение. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами людей. В каком случае ты служишь ближнему твоему, а в каком ты становишься уже его рабом? Да, здесь речь идет не о служении ближнему. Да? Здесь речь идет о, по-моему, это отрывок из послания к Галатам, с того апостола Павла, мне кажется, если не ошибаюсь. Где апостол Павел очень много говорит о христианской свободе, да, о том, чтобы христиане не подчинялись ветхозаветному закону и его буквальным истолкованием, буквальному его исполнению. Да. Причем указывает галатским христианам на то, что они имели, видимо, тенденцию вот так вот все-таки возвращаться к ветхозаветному закону и причем делали это ради того, чтобы быть уважаемыми своими собратьями иудеями, да, подчинялись, будучи христианами, подчинялись закону ради того, чтобы не потерять уважение своих собратьев иудеев. Да, и в этом контексте эти слова сказаны. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами людей. А не в том контексте, чтобы как-то вот служить ближнему и смотреть, чтобы ему в рабство не впасть. Нет, нет. Совсем не в этом дело. Так, вообще с вопросами, конечно, их больше, чем я успеваю отвечать. Ну, что ты сделаешь? И вообще это интересно, кстати. Интересно, да? Отвечайте на вопросы, это интересно. Интересно. Да. Да. Просто мы хотим, чтобы вы это знали. Да, хорошо. Да. Что каждый со своей колокольни там маленькая. Ага, вот это сейчас тут а тоже такое, да, естественно, каждый со своей. Так, надо разобраться, чтобы это... Значит, так, это я уже отвечал. Да.